Глава 59. Лика. Дом, в котором Борзов решил купить квартиру, самый высокий в новом жилом комплексе. Здесь 25 этажей, есть пост охраны, а территория огорожена. Сами дома в центре города, район рядом с парком и главной площадью. Каждый житель хотел бы заиметь здесь пусть и однокомнатную, но квартирку. Почти каждый. Мне милее мое аварийное жилье в старом доме со старыми деревянными рамами и низкими потолками. Оглядываюсь и вздрагиваю от каждого шороха. Мне все кажется здесь пугающе богатым, чужим. После того рокового момента в машине я согласилась на условия Борзова на автомате. Понимала, другого выхода избежать боя между мной и Яном, кроме как принять его предложение, нет. Но я не хочу здесь жить. До выкрученных без наркоза жил. Проход для жителей с другого торца. Там металлическая калитка. Она открывается специальным ключом. Он у тебя есть. Борзов проезжает через шлагбаум и без труда находит нужный номер дома. Паркуется у самого подъезда и выходит. Ян бывал здесь не раз и прекрасно ориентируется, как хозяин. «Спросить могу?» Громко хлопаю дверью и плетусь следом. Даже шиномонтажка сейчас в моих глазах имеет больше плюсов, чем эта бездушная башня. «Твоя любовница живет здесь же?» «Она не должна тебя волновать», — вымученно отвечает, прикладывая второй ключ к магнитной пластине. Раздается короткая мелодия, и мы оказываемся внутри подъезда. «Как удобно, Борзов, не находишь?» Снова невразимо хочется толкнуть бандита. От внезапной ревности горят стопы, и я устремляюсь вперед. «Не нахожу», — со смешком отвечает. Охранники коротко кивают Яну. Меня же рассматривают, прищурившись. Он не представил меня мужчинам в форме. Я себе забиваю голову тем, что в следующий раз, проходя мимо стойки, буду опускать взгляд и бояться. Но вдруг выгонят. Лифт большой, широкий, и здесь пахнет чистящим средством. Кнопки светятся голубым, а нажатая кнопка 5 — красным. Мы поднимаемся совсем бесшумно. «Пятый этаж?» — спрашиваю. «Последний этаж — не самый лучший вариант», — говорит тоном, не требующим дополнительных вопросов. И я молчу, вновь борясь с желанием подраться. «Если тебе что-то потребуется, ребята на посту смогут помочь. В остальных случаях у тебя записан номер Аркадия. Он обязан отвечать на твои просьбы мгновенно». «А если я захочу в 3 часа ночи суфле из ягнятины?» Лифт останавливается, створки открываются одновременно заигравшей музыкой. «Значит, ему придется непросто». «А тебе я могу звонить?» Взволнованно спрашиваю, задевая взглядом его ладони, сплошь покрытые наколками. Ян достает связку ключей и открывает металлическую дверь, закрытую на 2 замка. «Глупый вопрос, Лика». Коротко отвечает, не удовлетворяя моего любопытства. Расстроенно выдыхаю. «А если снова ударить?» Борзов переступает порог моего нового жилища первым и включает везде свет. Я с опаской медлю, на Яна поглядываю. Коридор огромный. Он ведет на кухню, где вместо двери — арка, и еще в 2 комнаты, которые пока закрыты от моих глаз. Светло, как днем. Ян бросает на пол принесенную из машины сумку с моими вещами и проходит внутрь квартиры. Раскрывает одну дверь за другой, в очередной раз показывая, кто здесь хозяин, а кто — беременная пленница. «Спальня, гостиная, ванная комната», — говорит сухо. «Есть балкон, выход со стороны кухни. Ты так и будешь там стоять?» Я прислонилась к входной двери спиной и продолжаю изучать детали коридора. Как-то стыдно становится перед родителями и дедушкой. За то, что в такой роскоши я согласилась жить. Меня учили скромности, а богатство — это что-то от лукавого. Но здесь довольно мило. По-девчачьему, без приторности и перегибов вроде розовых пуфиков. Разуваюсь и маленькими шажками пробираюсь в первую очередь к кухне. Мне понравилось, что есть балкон. В нашем с дедушкой доме имелся старый, незастеклённый. Я всегда мечтала сделать его таким, как показывают на картинках для вдохновения. Прохожу мимо Яна, задержав дыхание. Проход довольно узкий. «В холодильнике уже есть еда», — Аркадий будет привозить тебе все необходимое раз в неделю. Если будешь писать список, это облегчит его долю». Его долю. Выходит, не одна я воспринимаю происходящее как наказание. «Суфле из ягнятины в 3 часа ночи. Я поняла», — говорю приглушенно. Открываю балкон и вижу плетёное кресло и диванчик, застеленный пледом. В углу большая пальма в горшке. Мне тебе старых лыж, банок и прилетевших бычков от соседа сверху. Все застеклено, и висит тонкий белый тюль. «Что насчет тебя, Ян?» Оборачиваюсь и скрещиваю руки. Борзов стоит около арки, оперевшись плечом о стену. Его черное пальто и темно серый костюм придают его образу какой-то недоброй мистики. Я жду, что он щелкнет пальцами и исчезнет в сизом облаке. «Не рассчитывай, что я уйду из вашей жизни. Я лишь объяснил тебе правила и условия, в которых ты теперь живешь. «Благодарю», — гневно шеплю. Какое-то время смотрим друг другу в глаза. Ян — непрошибаемый монстр с наброшенной маской равнодушия и холода. С ним так сложно, невыносимо. Моя гордость встречается с его упрямством. В физике должно быть объяснение явлению, при котором взрыва нет, но есть нарастающий гул в воздухе, предвещающий грохот. Сердце больно отбивается, ведь Борзов нападает на него невидимыми плетями и душит. Открываю рот, чтобы спросить, есть ли еще что-то, что я должна знать, но Борзов отталкивается от стены и поворачивается ко мне. «И еще. Идет молча в спальню, открывает шкаф и достает коробку, от которой ладони леденеют. «Твой пистолет». «Зачем?» «Мне показалось, тебе понравилось стрелять. Теперь у тебя есть свой». Открываю коробку, врезаюсь любопытным взглядом в небольшой, миниатюрный пистолет с резной ручкой. Дыхание спирает. Никогда не думала, что буду принимать в подарок оружие. Противоречивые чувства охватывают до глубины души. Дед бы заохал, мама пожурила, папа, не знаю, наверное, расстроился. Он был правильным человеком, живущим по жестокому разделению, которому его учил дедушка. Что хорошо, а что плохо. И я поступаю плохо, беря в руки пистолет. Чувствую, как от ладони по венам протекла горячая сахарная жидкость. Симпатичный. Кручу в руках. Мне нравится. Ян неуверенно кладет свою ладонь мне за спину. Уходит молча. Я понимаю, что это было вместо человеческого пока и до встречи. Только в ночи, бродя по квартире, расставляя косметику и развешивая вещи в шкаф, я решаю во второй раз посмотреть на подарок от Борзова. Что еще он может подарить девушке, как память о себе? Конечно же, оружие. Сбоку красуются две буквы. Инициалы странные — Б и Л. Сопротивляюсь навязчивой идее, которая посетила меня тут же после обнаружения букв на рукоятке. Лицо охватило жаром, и дышать стало трудно. Лика не может быть Борзовой, потому что она Дементьева. Есть и будет.